В железнодорожном пункте пропуска Забайкальск пограничниками в ходе осмотра российского грузового поезда в полувагоне, груженном углем, были обнаружены два свертка с металлом желтого цвета весом более 5 килограммов, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Состав, в котором были обнаружены слитки, следовал из России в Китайскую Народную Республику. В результате проведенной экспертизы установлено, что представленный на исследование металл является золотом, общий вес которого составил 4 килограмма 138 граммов. Его стоимость оценена на сумму более 28 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».